Глава 3. Эстетика пророчества. Повествовательные структуры и пророческие темы. Хотя в творчестве и Иезекииля, и фон Триера трудно отделить эстетику повествования от эстетики стиля, наиболее продуктивным образом этот подход можно применить при изучении пророческих элементов фильмов. Некоторые исследователи утверждают, что такое разделение излишне, поскольку на повествование влияет вся эстетическая общность. Придерживаясь данной точки зрения, Дэвид Бордуэлл использует термин «параметрическое повествование» для фильмов, которые используют стиль в качестве организующего принципа и ставят звук и изображение выше, чем повествование и диалог. Хотя я согласна с таким подходом, в рамках данной работы разделение повествования и стиля помогает прояснить пророческую природу фильмов фон Триера. Это различие можно визуализировать как бинарную связь, иллюстрируя присущее данным элементам напряжение и взаимодействие, образующее единое целое. Бинарность и бинарная связь не должны пониматься ни как гегелевская структура, посредством которой антитезис разрешается в синтезе, ни как деридианская, насильственная иерархия. Жак Деррида, французский философ, создатель концепции деконструкции, то есть усвоения новой информации посредством разрушения стереотипа или включения в новый контекст. Между ними сохраняется творческое напряжение. С помощью этой плодотворной диалектики мы исследуем пророческие элементы и их влияние. Таким образом, в этой главе рассматривается взаимосвязь между повествовательной структурой и темами у Иезекииля, то есть его пророчеством как текстом, будь то рассказ, поэзия или речь Оракула, и повествовательными структурами и темами в фильмах фон Триера. В последующей главе их работы сравниваются через воплощенную эстетику действия, стиля, изображения и звука, которую я обобщенно называю пророческим голосом. Религиозный элемент определенно присутствует в повествованиях фон Триера, дискурсивном структурировании фильмов, с самого начала его творчества. Согласно Кэролин Бейнбридж, написавшей биографию фон Триера, в основе жизни и творчества режиссера лежат его собственные непростые отношения с религией. Релизы фильмов фон Триера сопровождаются манифестами, и в манифесте по случаю выхода элемента преступления утверждается: «Мы хотим видеть религию на экране». Бейнбридж пишет: «Фон Триер использует религиозную риторику, чтобы показать, как в фильме проявляются чудеса, как способ предугадать правильный путь. Он завершает манифест словами: „Пусть один лишь Бог осудит меня за мои алхимические попытки создать жизнь из целлулоида“. Но одно можно сказать наверняка: жизнь вне кинематографа никогда не сможет найти себе ровню, потому что это его творение, а значит, имеет божественную сущность». Эти неоднократные обращения к религии наводят на мысль, что резко ироничные отсылки к ней в манифесте «Догма 95» являются следствием признанного самим фон Триером постоянного интереса к религии и приверженности ей как способу существования. Между повествовательными структурами фильмов фон Триера и пророчествами Иезекииля существуют параллели, порожденные этой приверженностью. Они выражены с помощью шокирующих нарративных метафор, символов и конкурирующих дискурсов, но есть также сильные параллели в самих темах повествований, и они исследуются в этой главе. В соответствии с приверженностью, преданностью фон Триера религии как способу существования, я полагаю, что повествования его фильмов решительно выступают против зла и греха, прежде всего с точки зрения духовной динамики конфликта между добром и злом. Хотя, как указано во введении, в данной работе мы фокусируемся на пророческой природе фильмов, а не на самом фон Триере. Поскольку посетитель кинотеатра заключает зрительский контракт, вступая в мир кинофильма, и поскольку фон Триер целенаправленно вынуждает к участию в своем киномире, зритель эмоционально переживает воздействие зла и его последствия. Хотя эти переживания достигаются благодаря единству повествования и стиля, В данной главе рассматриваются лишь параллели между повествовательными структурами фильмов и книги пророка Иезекииля, а также между сюжетными темами, которые используются в пророческих целях.